Глава 29. Азазель. «Азазель! Совсем оглох! Азазель, ты меня слышишь? Вернись на нашу бренную землю!» — помахал рукой перед моим лицом Тессен. «О, вижу, узнавание во взгляде!» — хохотнул он. «Отвали!» — заворчал я, устало зевая. Сегодня пошел 11-й день. 11 дней, потраченных впустую. Несмотря на то, что Арети не удалось подтвердить подозрения, она явно осталась при своем мнении, обращаясь к отцу, чтобы сгладить острые углы. Я надеялся, что после ее выходки у меня появится хоть немного времени на то, чтобы прийти в себя и придумать новый план. К тому же мне следовало отправиться к человеческой упрямице и извиниться за свою настойчивость. Возможно, стоило сразу все рассказать Левелин. Если бы она знала причины моего поведения и какую цену придется заплатить, если не доберусь до короля, то повела бы себя иначе. Свадьба неумолимо приближалась. У меня уже голова шла кругом от настырной невесты, уверенной в том, что я должен принимать активное участие в планировании ненавистной свадьбы. И все бы ничего. Был почти готов сдаться. Готов отдать свою жизнь в оковы нежеланного брака, если бы он обеспечил матушке безопасность. Вот только меня сложно было назвать наивным. Я слишком хорошо знал отца, который точно продолжит использовать единственный и самый эффективный рычаг давления. «Мы его потеряли», — с наигранным вздохом заключил Тессен. «Да что ты ко мне прицепился?» — раздраженно буркнул я. Настроение в последнее время было ни к черту. Мало того, что мое будущее стремительно катилось под откос, так еще и эти сны. Я едва мог здраво мыслить, каждую ночь теряясь в объятиях человечки. Тело гудело от неудовлетворения. Чего уж там. Я пытался сбросить напряжение самостоятельно, вот только это совершенно не помогало. «Выглядишь паршиво», — поддержал друга Амдир. «Знаю. Вы бы тоже так выглядели, если бы ночью к вам Арета в комнату ворвалась». «Ты не запираешься?» — голос Тессена сорвался. «Знаешь, очень опрометчиво с твоей стороны, особенно при условии, что эта липучка всеми силами хочет тебя женить на себе». «В том-то и дело, что запираюсь. Она раздобыла ключ, так что отныне со входом у нее проблем нет». Развел я руками, злясь еще больше из-за ночного происшествия. «Она настойчивее, чем я предполагал», — нахмурился Амдир. «Так что случилось?» Воспоминания вновь унесли меня во мрак ночи. Я словно наяву чувствовал манящие поцелуи Левелин, слышал ее порочный, восхитительный голос. Она околдовывала меня, лишала всякого терпения. Мне не хотелось отпускать ее ни на миг. Исследуя нежную кожу, ощущал, как разгорается тело. Еще никогда я не испытывал ничего столь мощного и реального. Сидя на моих бедрах, девушка соблазнительно извивалась, распространяя жар от головы до кончиков пальцев. Я любовался ею. Огненные локоны разметались по светлой коже, прикрывая обнаженную грудь, часто вздымающуюся от нетерпения. Зеленые глаза сверкали непокорностью, которая взбудоражила меня еще при первой встрече. Изящная, требовательная, такая желанная. Мои руки скользили по подтянутым женским бедрам. То, как контрастировала моя темная, загорелая от частых походов кожа с ее белизной, поражало. «Ну же, не заставляй меня ждать», — хрипло прошептал я, садясь на кровати. Вот только девушка не позволила, властно толкнув меня в грудь рукой и тем самым заставляя лежать. «Будь послушным», — соблазнительно улыбнулась она, склоняясь к моим губам. Рыжие волосы щекоча пресс, скользнули по коже. Горячее дыхание дразнило. Я едва мог мыслить. Жизненно нуждался в этом поцелуе, и она подарила мне его, бесстыдно проникая языком в рот. Все мои мысли рассеялись, остались только желания. Схватив Левелин, я резко повернул ее и, поймав запястье, прижал к кровати, нависая над податливым женским телом. «Азазель!» — Ахнула она, и по коже словно пробежала ледяная волна. Голос. Он принадлежал другой. Оковы соблазнительных грез упали мгновенно, и я распахнул глаза, ошеломленно заморгав. Подо мной, распластавшись, прижатая к кровати, лежала Арета. Ее щеки окрасил румянец, а на губах играла счастливая улыбка. «Я догадывалась, что ты тоже с трудом сдерживаешься», — мурлыкнула она. «Ну же, не останавливайся, папа не узнает». Еще никогда я не вскакивал с кровати с такой скоростью. Меня будто ледяной водой окатили. «Проклятие! Она отчаянная!» — присвистнул Тессен, возвращая меня в настоящее. «Она не отчаянная, а чокнутая!» — рыкнул я в ответ. «И как ты выпроводил ее из комнаты? Зная Арету, это было не так просто». Сидя под деревом, недалеко от конюшни, вновь заговорил Амдир. Схватил за руку и волоком выдернул в коридор. Сделал вид, что тащу ее к отцу. Состроил из себя оскорбленного аристократа, который не потерпит, чтобы его невеста до свадьбы вела себя столь распутно. Поморщился я. «Ты же понимаешь, что она не поверила?» Выгнул бровь Тессен. Главное, испугалась, что отец узнает. Хотя это совсем не значит, что сегодня вновь не наведается. «Я больше не могу тянуть», — взлохматил я пятерней волосы. «Нужно найти способ попасть к королю. Еще раз попытаю счастье, Славелин. Если ничего не получится, значит, попробую подкупить кого-нибудь из аристократов». «Рискованно», — скептически нахмурился Тессен. «А что у тебя со снами? Судя по ночному приключению, продолжаются». В ответ на его вопрос лишь согласно кивнул. «Мне нравилось видеть Левелин во снах, но сводящее с ума неудовлетворение создавало все больше проблем. Мое тело гудело, требуя найти эту девушку. И если сначала я смеялся над обрядом с венком, теперь уже жалел из-за того, что так бездумно украл его». «Все еще не хочешь верить, что вас богиня связала?» «Условия не выполнены. Я взял его не из желания быть с этой девушкой. Да и она вряд ли испытывает ко мне хоть что-то, кроме презрения». Отмахнулся я. «Так может, она твоя судьба, и вам просто нужно друг друга лучше узнать?» Подмигнул Амдир, издевательски улыбаясь. «С каких пор тебя потянуло на розовые сопли?» Толкнул я его в плечо. «Ну а что? Как еще объяснить твои сны?» — развел он руками, продолжая улыбаться. «Вот уж не думаю, что я подхожу для женитьбы. Эта девчонка просто отшила меня, явно демонстрируя свою неприязнь. Она первая, вот и за дело, за живое», — поднялся я с травы, потянувшись. «Прикройте меня перед Аретой. Пора бы найти эту рыжую. И еще, Тессон, верни уже мой венок».